Пречистенко. Институт кавалерственной дамы Чертовой, ныне отдел изобразительных искусств. Клянусь Стиксом, что живи я 150 лет назад, я непременно была бы кавалерственной дамой. Нахожусь здесь за пропуском в Тамбовскую губернию для изучения кустарных вышивок за пшеном. Вольный проезд, провоз, в 1.5 пуда. Дорога на станции Усмань Тамбовской губернии. Посадка в Москве. В последнюю минуту точно ад разверзся. Ляск, виск. Я. Что это? Мужик грубо. Молчите, молчите. Видно, еще не ездили. Баба. Помилуй нас, Господи. Страх, как перед опричниками. Весь вагон, как гроб. И действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам. В последнюю секунду Н, его друг, теща и я, благодаря моей командировке, все-таки попадаем обратно. Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт и почти в роли реквизирующих. У тещи сын красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага, до свиного сала включительно. Грозят всякими бедами, до смертоубийства включительно. Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает. Уже 3 раза ездила, Бог миловал. И белой мучки привозила, и сальца, и сахарцу, да не фунтами, пудами. А что мужики злобятся, понятное дело. Кто ж своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчистую. Я и то уж своему Кольке говорю. Да побойся ты Бога. Ты сам-то, хотя не из дворянской семьи, а все же и достаток был, и почтенность. Как же это так, человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть. Ничего не говорю, пользуйся, владей на здоровье. Такая уж твоя звезда счастливая, потому что, барышня, у каждого своя планида. Ах, вы не барышни! Ну, пропало мое дело. Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала. А муж-то где? Без вести. И детей 2. Плохо, плохо. Так я, сыну-то, бери за 0,5, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что же это, вроде разбоя на большой дороге? Право. Оно, барышня, понятно. Что это я все, барышня? Положение-то ваше хуже вдовьего. Ни мужу, ни жена, ни другу, ни княжна. Оно, барынька, понятно, парень молодой, время малиновое. Когда и тешится, коли не сейчас? Не возьмет он этого в толк. И в лоск обирать себя разорять, и корову доить разум надо. Жми да не выжимай. Да. А уж почет-то мне там у него на пункте, ей-богу, что вдовствующая императрица какой. Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош, одноклассники, оба из реалки, из 4-го класса вышли, Колька в контору, а тот просто загулял, товарищи, значит. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыл, пузырек вверх пошел, и Кольку моего к себе вытребовала. Сахару-то, сало-то, яиц, в молоке только что не купаются. 4-й раз езжу. Из вагонных разговоров. И будет это так идти, пока не останется из 1000 муж, из тьмы жена. А есть товарищи в Москве церковь Великого Совета Ангел. Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу. Зачем доску целовать? Коли хочешь молиться, молись один. Солдат офицеру, типа бывшего лицеиста, пробор картавит. А вы, товарищ, какой веры придерживаетесь? Из темноты ответ. Я спирит социалистической партии. Станция Усмань. 12 час ночи. Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы. Угощают. Мы, чествуемые, все без сапог. Идя со станции, чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки. Хозяйки — две ехидных, перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них мне. Вы что же, ихняя знакомка будете? Подмигивая на тещина сына. Сын — чичкиновское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой, смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло церемонен. Мамаша, вы и, ну, вас совсем ко всем. Я, слава богу, незаметно. Теща, представляя, смутно оговорилась. С их родными еще в прежние времена знакомство водила. Оказывается, она лет 15 назад шила на жену моего дяди. Собственная мастерская была, 4 мастериц держала. Все честь честью. Да вот муж под Кузьмил умер. Словом, меня нет, я при. Наевшись, напившись, наши два спутника вместе с другими уходят спать в вагон. Мы с тещей. Тещей она приходится приятелю Н, собственно, и сбившего меня на эту поездку. Мы с тещей укладываемся на полу. Она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто. Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи. Что такое? Второй сапог. Вскакиваю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты. Не беспокойтесь, мамаша. Это реквизиционный отряд с обыском пришел. Чирканье спички. Крики, плач, звон золота. Простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки рыщут всюду. Да за иконами-то хорошенько, за святыми-то. Боги золото тоже любят-то. Да мы, да не что у нас, сынок, отец, отцом будь. Молчать, старая стерва. Пляж Тагарок, огромные на стене тени красноармейцев. Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын только ждал приезда матери. Нечто вроде маневров флота или парада войск в честь вдовствующей императрицы. Обыск длится до свету. Который раз не просыпаюсь, все то же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль. А могут отравить? Очень просто. Подсыплют чего-нибудь в чай, и дело с концом. Что им терять? Царские взяты, все потеряно, а расстреляют — все равно помирать. И, окончательно убедившись, пью. В то же утро съезжаем. Мысль эта пришла не мне одной. Опричники, еврей со слитком золота на шее. Еврей, семьянин. Если есть Бог, он мне не мешает, если нет, тоже не мешает. Грузин с Триумфальной площади, в Красной Черкесске. За гривенник зарежет мать. Мои два спутника уехали в бывшее имение князя Вяземского. Пруды, сады. Знаменитая по зверскости расправа. Уехали, не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та, ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая во мне уже закипает. с чайником за кипятком на станцию. 12-летний, одного из реквизирующих офицеров, адъютант. Круглое лицо, голубые дерзкие глаза, на белых бараном кудрях лихо заломленная фуражка, смесь амура и хама. Хозяйка, жена того опричника со слитком, маленькая мисс Гирь, наичернющая евреечка, обожающая золотые вещи и шелковые материи. — Это у вас платиновые кольца? — Нет, серебряные. — Так зачем же вы носите? — Люблю. — А золотых у вас нет? — Нет, есть, но я вообще не люблю золото. — Грубо, явно. — Ах, что вы говорите, золото — это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иоси говорил, ведется из-за золота. Я мысленно, как и всякая революция. А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами, может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами. Наш маленький секрет блудливо хихикает. Мы могли бы устроить в некотором роде аустауш, обмен, понижая голос. Ведь у меня хорошенькие запасы. Я Иосе тоже не всегда говорю. Если вам нужно свиное сало, например, можно свиное сало. Если совсем белую муку, можно совсем белую муку. Я робко. Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена и 10 аршин розового ситцу. Она почти дерзка. А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать? Я раздельно. Я не только золотые вещи оставила, но детей. Она рассмешенная. Ах, какая вы забавная. Да разве дети — это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? Сентенциозно. Для детей есть приют, и дети — это собственность нашей социалистической коммуны. Я мысленно, как и наши золотые кольца. Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше владелица трикотажной мастерской в Петрограде. Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне. Это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю. Одна комнатка была спальня, другая — столовая, а третья — небесного цвета приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы. Я весь лучший Петроград своими жакетками одевала. О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей, и вино, и лучшие продукты, и цветы. У Йоси был целый курильный прибор, такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками и штучками, и пепельницами, и спичечницами, по случаю у одного фабриканта купили. И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем не шуточные суммы. И все это пришлось оставить. Обстановку мы распродали, кое-что припрятали. Конечно, Йося прав. Народ не может больше томиться в оковах буржуазии, но все-таки, имев такую квартиру... Но что же вы здесь делаете, когда дождь? Когда все ваши на реквизиции читаете? Да. А что вы читаете? «Капитал» Маркса. Мне муж романов не дает. Станцию Усмань. Тамбовской губернии, где я никогда не была и не буду. 30 верст пешком по стриженному полю, чтобы выменить ситец розовый на крупу. Крестьяне. 60 исп. Одна порубка. Нет, ничего нету, и продавать не продаем, и менять не меняем. Что было, то товарища отобрали. Дай бог самому живо остаться. Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец. Ситец — магическое слово. Первая после змея страсть праматери Евы. Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают. Брызги беззубых уст. Ситчику бы на саван. И вот я в удушающем кольце. Бабок, прабабок, девок, молодок, подружек, внучек. На коленях перед корзиной роюсь. Корзинка крохотная, я вся на лицо. А мыло духовитое? А простого не будет? А спицы почем? А ситец-то ноский будет? Манька! А, Манька, тебе б на кофту! А сколько аршин, говоришь? 10! И 8-то нету! Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди, на зуб возьмут. И вдруг одна прорывается. Цвет-то, цвет-то, аккурат, как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик, а как шелк, таковыми сборочками складными. Маманька, а? Маманьк, взять, что ли? Почем купчиха за аршин кладешь? Я на деньги не продаю. Не продаешь. Как же это так не продаешь? А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоят. Да разве мы знаем? Наша жизнь темная. Вот тоже одна приезжая рассказывала, будто в Москве-то у вас даже очень хорошо идут. Поезжайте, увидите. Молчание. Косвенные взгляды на ситец. Вздохи. Чего ж тебе надо-то? Пшена, сало. Сало. Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало? Сами все в сухомятку жрем. Вот метку не хочешь ли? Молниеносное видение себя, залитой протекшим медом, и от этого видения почти гнев. Нет, я хочу сало или пшена. А почем-ка ли пшеном за ситец кладешь-то? Кстати, вовсе не ситец, а кровный, редкостный, карточный, розовый ластик. Я сразу робея. Полпуда. Учили 3. Полпуда? Такой и цены нет. Что ж, ситец-то у тебя шелковый, что ли? Только и красоты, что цвет. Посмотри, как выстирается, весь водой сойдет. А сколько же вы даете? Твой товар, твоя цена. Ну, я же сказала полпуда. Отлив, шепота. Разглядываю избу. Все коричневое, точно бронзовое. Потолки, полы, лавки, столы, котлы. Ничего лишнего, все вечное. Скамьи точно в стены вросли. Вернее, точно из них выросли. А ведь и лица Влад коричневые, и янтарь нашейный, и сами шеи, и на всей этой коричневизне последняя синь позднего бабьего лета. Жестокое слово. Шепота затягиваются, терпение натягивается и лопается. Встаю и сухо. Ну что ж, берете или не берете? Вот коли деньгами бы, тогда б еще можно. А то сама посуди, какой наш достаток. Сгребаю свой. 3 куска мыла, пачка спичек, 10 аршин сатину. Затыкаю палочкой корзинку. В дверях счастливо. 20 шагов, босые ноги вдогон. Купчиха, а купчиха? Не останавливаясь, ну? Хочешь 7 хвунтов? Нет. И дальше, пропустив от ярости 5 исп, в 6-ю. Бывает и по-другому. Сговорились, отсыпано, выложено, и в последнюю секунду... А Бог тебя знает, откуда вы ты. Еще беды с тобой наживешь. И волоса стриженные. Иди себе по добру да по здорову. И ситца твоего не нужно. А бывает и так еще. Ты видишь, московка, невнятная тебе наша жизнь. Думаешь, нам все даром дается? Да вот это-то пшено! Что оно на нас? Дождем с неба падает? Поживи в деревне, поработай нашу работу, тогда узнаешь. Вы, москвичи, счастливые, вам все от начальства идет. Ситец-то чай тоже даровой. Подари к нам коробок спиц, чтоб чем тебя пришлую помянуть было. И даю, конечно, из высокомерия, из брезгливости, так, как Христос не велел давать, прямой дорогой в ад даю. За возглас «Курочки, няня, сутся!» готова передушить не только всех их кур, но и их самих всех до десятого колена. Другого ответа не слышу. Базар. Юбки, поросята, тыквы, петухи. Примиряющая и очаровывающая красота женских лиц. Все черноглазы и все в ожерельях. Покупаю три деревянных игрушечных бабы. Вцепляюсь в какую-то живую бабу. Торгую у нее на шейный темный колесами янтарь и ухожу с ней с базару ни с чем. Дорогой узнаю, что она на Казанской погуляла с солдатом, и вот ждет, конечно, как вся Россия, впрочем. Дома. Возмущение хозяйки янтарем. Мое одиночество. На станцию за кипятком девки. Барышня янтарь надела. Страм-то, страм! Мытье пола у хамки. Еще лужу подотрить. Повесьте шляпку. Да вы не так. По половицам надо. Разве в Москве у вас другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть пола, знаете, поясница болит. Вы, наверное, с детства привыкли? Молча глотаю слезы. Вечером из-под меня выдергивают стул. Ем свои два яйца без хлеба на реквизиц-пункте Тамбовской губернии. Пишу при луне, черная тень от карандаша и руки. Вокруг луны огромный круг, пыхтит паровоз, ветви, ветер. Господа, все мои друзья в Москве и везде. Вы слишком думаете о своей жизни. У вас нет времени подумать о моей, а стоило бы. Теща, бывшая портниха, разудалая, речистая, замоскворецкая сваха, муж под Кузьмил умер. Хам. Коммунист с золотым слитком на шее, мещанка-евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской, шайка воров в черкесках, подозрительные угрюмые мужики, чужой хлеб. Продавать здесь на деньги не хватит и коммунистической совести. Всячески пария. Для хамки бедная, грошовые чулки, нет бриллиантов. Для хама — буржуйка, для тещи — бывшие люди, для красноармейцев — гордая стриженная барышня. Роднее всех на тысячу верст отдаления бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам, и одинаковая доброта, как колыбель. Господи! Убить того до смерти, у кого есть сахар и сало, — местная поговорка. Не было смирнее нашего города. Рассказ мужика по дороге в Усмань. Не о всей ли России? Сегодня опричники для топки сломали телеграфный столб. Хозяйка зачем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота. Золотые со звоном раскатываются по комнате. Присутствующие, было опустив, быстро отводят глаза.